«Может, это был собачий дух?» — предположила лисица. Камео покачал головой. «Нет, вряд ли. Скорее, это наш оса своим воображением превратил тучу в собаку». «Не пари чушь!» — перебила Оха и перевела разговор на другой. Мысль о том, что один из ее лисят обладает необъяснимыми, загадочными способностями, вовсе не радовала лисицу. Ей хотелось, чтобы ее дети были нормальными, обычными лисами, такими, как все. В другой раз, во время засухи, которая тянулась уже несколько недель, Асак пробормотал перед сном: «Будет дождь, Оха!» Озадаченная лисица вылезла из машины и взглянула в небо, голубевшее над грудами железного лома. Нигде не видать ни облачка. Она принюхалась, но ноздри ее наполнили лишь запах пыли и пересохшей земли. Никаких признаков дождя. И ветер стих. «Глупости!» — пробормотала она. «Болтает сам не знает что». Однако ночью с неба обрушились потоки воды. Между кучами хлама забурлили мутные ручейки. Ливень грохотал по металлу. В несколько минут все жестянки и банки, какие только были на свалке, доверху наполнились водой. «Как же ее лисенку удалось почувствовать приближение дождя?» — недоумевала Оха. «Возможно, он наделен особой острой восприимчивостью. И ему открыто то, что недоступно другим, менее чутким лисам, таким, как она сама и Камео. Значит, его обоняние и слух развиты сильнее, чем у всех остальных. А вдруг он обладает какой-то темной силой, чудесной или чудовищной?» Лисица содрогнулась, отгоняя от себя подобные размышления. «Так можно придумывать всяких ужасов», — решила она. Лисята день ото дня увереннее двигались и бойчее болтали. Теперь Оха и Камео разговаривали друг с другом куда больше, чем прежде. Между ними росло теплое чувство, и оба знали, их связывает не только боязнь одиночества, и не только желание иметь рядом кого-то, на чью помощь и поддержку можно рассчитывать. «Дети наши удались на славу, Камео», — как-то вечером заметила лисица. Малыши возились на земле около машины, они начали взрослеть. Мордочки их вытягивались, круглые ушки заострялись, а тоненькие хвостики становились пушистыми и пышными. «Да», — откликнулся Камео, — «жаль только, что они так быстро растут, правда?» Оха покачала головой. «Тут уж ничего не поделаешь, такова жизнь. Я бы тоже хотела, чтобы они подольше оставались маленькими, но это невозможно». Лисята тем временем подняли кутерьму. «Вы двое бегите», — командовала Омиц. «Я буду за вами охотиться, догоню, сапаю и съем. Нет-нет, погодите, сперва я спрячусь вон за той штуковиной». Минуту спустя раздался обиженный визг. «Так нечестно, ты подкрался сзади». До родителей донесся рассудительный голос Асака. «Почему это нечестно, Омиц? На то и охота, чтобы подкрадываться. Ты что думаешь, добыча будет сидеть и ждать, пока ты ее поймаешь? Головой надо работать, поняла, дуреха? Ты должна угадать, что задумала добыча, и перехитрить ее». «Какой он глупый, этот Асак, да, Акам?» «Не знаю», — пробурчала Акам. «Я занят, муху поймал». «Где она, где?» — всполошилась Омиц. «Улетела, я же раскрыл рот».